Глава 36. Шурша пакетом с гостинцами, Дэнни шел по пустой улице, освещенной тусклым светом фонарей, и думал о том, что случилось с ним ранее. Кроме того, что он превратился в демона, так еще и причинил неудобства своей однокласснице. Было уже 10 вечера. Это значило только одно, что парень получит нагоняй от матери. «Ну и где же ты был так долго? Я уже переживать начала. Думаю, вдруг тебя похитили. Ты же негодник!» Ливрис была очень недовольна тем, что ее сын так поздно заявился домой. Ее взгляд изучал каждую деталь его лица, будь то локон его волос или же зрачок глаза. Ей хотелось узнать, что случилось, но прямо сейчас она вела себя будто надзиратель, который застукал заключенного в моменте бодрствования, а не сна, и ждала, когда тот начнет оправдываться. «Мама, прости, как бы сказать, ты ругаться будешь». «Говори как есть, я тебя не съем, сколько раз уже говорила. Будешь молчать, и не отвечаю за себя и свое терпение. Я жду». «Да давай... давай я сначала пройду». «Только не бей». «Я похожа на чудовище? Не стану я тебя бить». «Да и ругать тоже. Нет настроения выплескивать свой гнев на дитя. Говори, не бойся». Женщина почесала свою левую ладонь, а затем протянула ее к Дэнни, схватив за ухо, так как он продолжал молчать. «Ай-яй, да ма! Не трогай мои ушки! Больно, ну, мам!» «Тихо! Ты в демона превратился, да? Уши какой-то странной формы». «Да. Я... случайно превратился в демона. Прости, прости, прости! Я сам не ожидал. А когда мое тело и сознание этого не выдержало, я потерял сознание. Очнувшись, заметил, что лежу на Аде. У нее все тело затекло. Я унес ее домой. Да еще и поцеловал. Ай-яй-яй! Мамочка любимая, ну, пожалуйста, отпусти!» Будучи в замешательстве, Ливрис отпустила его ухо и после этого ушла в кухню, бросив при этом: «Поужинай, а потом спать. А завтра утром поговорим еще на эту тему. Негодник». «Да мама! Прекрати меня так называть! Я не...» «Ужинать? Спать. Ясно?» «Понял я». Еврис не хотела так давить на него, но внутри ее терзало беспокойство за его здоровье, поэтому она чуть не сорвалась на ребенке. В ее глазах стояли слезы, но она их тут же утерла, так как зашел Дэнни с понуренной головой. Подкрепившись легким ужином, состоящим из жареного картофеля и салата с огурчиками и помидорами, заправленными майонезом, парень подошел к своей матери, которая в задумчивости мыла посуду. Поцеловал в щечку, поблагодарил за вкусный ужин и уныло поплелся в свою комнату. «Осталось 6 дней. И мне предстоит встреча с тем, кого я так ненавижу», — бубнил он про себя, завернувшись в одеяло, а затем уснул. Женщина стояла в ступоре, так как поведение сына ее удивило. Благодарность за ужин она услышала впервые, да и поцелуй в щеку был для нее приятным. Она прекрасно понимала, что Дэнни любит ее больше, чем кого-либо, даже если она ругается и переживает. «Мой сын будто розочка, которая с каждым днем становится все ярче и прекрасней. Мне нравится видеть его счастливым».